Глава 45. Найти Ульяну тот еще квест, так как областная больница все-таки не маленьких размеров. Спасская Ульяна Викторовна. В очередной раз повторяю непонятливой медсестре, она лишь тупо пялится на меня и пожимает плечами. «Ну, у нас такой нет». «Как нет?» Я уже едва сдерживаюсь, чтобы не нахамить, но после громко выдыхаю, пытаясь все-таки не давить на девушку. Иначе мы и до утра будем играть вопросы и ответы. Да и вопросы, походу, исключительно риторические, так как медсестра снова округляет глаза и тоном обиженной девочки, которую ненароком мальчик дернул за косичку, произносит. «А чего это вы на меня кричите, молодой человек?» «Ты еще губы надуй», — мысленно я снова, как выразилась девушка, кричу, а вслух лишь произношу на выдохе. «Извините». «Я вам 101-й раз повторяю, Спасской Ульяны Викторовны у нас нет». «Хирургия?» Я приподнимаю одну бровь вверх. «Хирургия», — кивает медсестра в подтверждение своих слов. «А Спасский Виктор Алексеевич?» «Я не унимаюсь, так как еще долго мы тут будем ходить вокруг да около». «У нас тоже нет», — девушка мотает головой из стороны в сторону. «Он с огнестрелом». «Молодой человек, вы долго будете мне тут голову морочить?» Медсестра перебивает меня, всем своим видом показывая, как же я ей надоел. «Если с огнестрельным ранением, то это в реанимацию, а не к нам. К нам после операции привозят, а не до». «А девушка?» «Как же вы мне надоели!» Медсестра поднимает трубку стационарного телефона, набирает какие-то цифры, ждет пару секунд, а после выдает. «Маша, привет. Скажи, Спасская у вас?» Пауза, на протяжении которой я просто жду, никак не комментируя происходящее. «Поняла, спасибо. Вашу девушку временно положили в неврологию, так как у нее шоковое состояние после аварии с перестрелкой, и она...» Дальше я не слушаю, а резко разворачиваюсь и несусь к выходу из отделения. «Где же эта чертова неврология? Такое чувство, что час уже бегаю по этой больнице, и даже не по одному кругу». 12-я палата», — кивает мне очередная дежурная медсестра, когда я интересуюсь Ульяной. «В конце коридора», — и кивает в нужную сторону. «Спасибо». Я только успеваю сделать шаг, как тут же слышу голос в спину. «Только ее нет, сейчас в палате». «А где она?» Я медленно разворачиваюсь лицом к девушке. «Ну откуда же я знаю?» — медсестра в ответ пожимает плечами. «С мужчиной каким-то ушла. У нее отец сейчас на операции». Слегка наклоняет ко мне и переходит на шепот. «Думаю, она сейчас там». «Как она себя чувствует?» Я резко выдыхаю, так как напряжение последнего часа вроде начинает медленно спадать. «Это вам лучше с врачом дежурным поговорить». Девушка кивает на дверь в кабинет, находящийся напротив ее поста. Раз травматолог ничего не нашел и отправил временно к нам, то ушибов и повреждений нет, только с головой проблемы. «А вы, кстати, кто?» Девушка прищуривается, а я лишь усмехаюсь в ответ. Странно, что изначально она не задала подобного вопроса. Да и никто не задал, хотя должны. Бардак, одним словом. Только мне это сейчас на руку. «А я, кстати, адвокат семьи». Продолжаю улыбаться, лишь бы девушка впечатлилась. А то сейчас начнется охрана, полиция. А учитывая, что пол больницы сейчас — это охрана Спаса, то вряд ли мне кто позволит даже приблизиться к Ульяне. Те, кому надо, знают, кто я такой. Враг. И путь мне закрыт, даже если я пришел сюда с благими намерениями. «А-а-а!» — тянет девушка, а я лишь киваю в ответ. «Спасибо большое». «Вам на третий этаж, молодой человек!» — кричит мне в спину девушка, видимо, впечатлившись моей улыбкой, которая тут же сползает с лица, едва я выхожу из отделения. «Твою ж! И что теперь делать?» Я еще раз набираю номер Ульяны, но в ответ все тот же женский голос, мой абонент вне зоны действия сети. «Девочка моя, куда ж ты попала?» — ворчу, убирая смартфон назад в карман. Я почему-то уверен, Ульяна молчит не просто так. Она бы меня обязательно набрала и все подробно рассказала, потому что доверяет, как и я ей. Мою любимую девочку вижу первой, едва захожу в огромный тамбур реанимации. Сердце сжимается, глядя на нее. До сих пор в моей рубашке, которая ей практически до колена доходит, правда, в чем-то мужском пиджаке, сидит, уткнувшись в одну точку, и слегка раскачивается. «Вам сюда нельзя!» Один из охранников выставляет руку вперед, едва я переступаю порог. «Чего вдруг?» Одариваю взглядом сначала амбала, а после его руку. Убирает. Видимо, спорит со мной побаивается. Да и пофиг, лишь бы. «Ульяна». Я перевожу взгляд на малышку, она вдруг оживает на глазах. Медленно встает, пристально смотрит на меня, скидывает пиджак и делает шаг в мою сторону. «Убирайся отсюда!» Голос девушки срывается на крик. «Ненавижу!» «Подожди!» «Уберите его!» — кричит девчонка парням, ища по очереди их взглядом. «Чтобы духу его здесь не было! Доволен?» А это уже обращается ко мне, глядя на меня безумными глазами. «Ты же этого добивался!» Мы молча смотрим друг другу в глаза. Я отчетливо понимаю, все мои недавние страхи сейчас воплощаются в жизнь. То, чего я так боялся, сейчас мне выдает Ульяна прямо в лицо. Она уже вынесла вердикт, поверила в плохое. В это всегда верится быстрее, чем в хорошее. И заранее обрекла наши отношения на провал. «Я не виноват», — негромко произношу, не отводя взгляда, но девчонка уже все решила. Да и не в том она сейчас состоянии, чтобы адекватно воспринимать и действительность, и информацию, деля ее правильно на ложь и правду. Мне хочется прикоснуться к девушке. Обнять, забрать часть боли, что гложет ее изнутри, но... Ульяна не позволит. Такая же упрямая, как и ее отец. «Убирайся», — шепчет малышка, а по лицу уже градом текут слезы. «Ей сейчас нужно держаться, взять себя в руки. А я лишь раздражающий фактор для нее. Молча разворачиваюсь и выхожу из отделения».